Глава 13. Зимние игры. Я держал в руках документы, в которых хранилась важная информация касательно деятельности культа Октопуса на территории Швеции. Если бы разведка этой страны только знала, что за бумаги у меня в руках, за мной началась бы охота, потому как в этих бумагах излагалось все. Явки, имена участников, места стоянки подводных лодок на Шпицбергене, факты подкупа должностных лиц, пытки неугодных, похищения и многое другое. Этот Нильс Энгстрем оказался далеко не последним человеком в структуре Октопуса. Наш пленник долго не хотел колоться, но благодаря таланту Ипатова мы легко отделяли правду от лжи. А за счет стараний Гаранина и Кирсанова нам удалось выбить полезную информацию. Кто знает, что еще он успел бы сказать, если бы не сжег себя заживо, лишь бы унести свою тайну в могилу. Хотя, так даже лучше. Не придется ломать голову и думать, что с ним делать. А руки марать не особо хотелось. Хоть этот мерзавец и заслужил самую ужасную казнь, а сдавать хранителям порядка бесполезно. С его связями он уже через пару часов окажется на свободе. Ничего, пусть мы лишили свидетеля, документов оказалось достаточно. Думаю, эти бумаги очень пригодятся нам. Кто вообще мог подумать, что похититель Лизы и по совместительству один из обладателей карточного долга Германа Серафимова окажется сторонником Октопуса? Но секретная документация, извлеченная из скрытого сейфа в стене дома, представляла неоспоримые доказательства. Сейчас языки пламени, вызванные Чагиной, заметали наши следы. Совершенно не обязательно кому-то знать, что здесь поработали студенты Арктической академии. Пусть местные хранители порядка роют землю в поисках улик, а мы пока спокойно вернемся домой. Я повернулся и посмотрел на Гаранина, который бережно обнимал Лизу. «Коль, не будь слишком строг с Лизой. Пойми, девчонки во время беременности бывают сами не свои. Может, она и не хотела сбегать из-под венца, но гормоны сделали свое дело. Не волнуйся, Арс, теперь мы справимся. Добраться бы только до Мурманска». «С этим я могу помочь», — вмешался Аверин. «Можем использовать иллюзию, чтобы провести Серафимову через паспортный контроль». «Вы забыли об артефактах?» — удивился Кеша. «В аэропорту, помимо паспортного контроля, стоят артефакты, которые нивелируют работу таланта. Любая иллюзия мгновенно развеется». «Паршиво», — поник Петр. «Тогда придется договариваться с кем-то и вывозить Лизу из Швеции так же, как и завозили сюда, нелегальным путем. Вот только без подводной лодки сделать это будет непросто». «Ладно, утро вечера мудренее. Давайте возвращаться домой, пока Платонов не заметил нашу пропажу. А завтра подумаем, как быть дальше». «Ты хотел сказать сегодня?» — улыбнулся Петр, глядя на часы. «Через пару часов в Упсале наступит утро». «А сегодня еще и биатлон!» — взвыл Ипатов, вспомнив об очередном испытании. В гостиницу мы вернулись часам к 4 утра. После лыжной гонки силы так почти не осталось, а тут еще и наше ночное приключение наложилось. Пришлось подниматься через главный вход. К тому же наши простыни уже убрали и доложили Платонову об этой выходке. «Нагулялись!» — накинулся на нас Максимыч, обведя взглядом каждого. «Мне кажется, или вас стало больше?» «Так и есть, Георгий Максимович. С нами Лиза Серафимова». «Понятно. Серафимова и тут подложили нам свинью». «Извинили за это не о тебе, а о ситуации в целом». Тут же поправил себя наставник. «Марш к себе в комнату, и чтобы до утра я вас не слышал». «А вы, госпожа Серафимова, покиньте расположение команды. Вы не относитесь к нашей делегации». «Если уйдет Лиза, уйду и я», — встал в позу Гаранин. «Коль, не горячись». Я вышел вперед, взяв на себя роль главного дипломата. Самое время вспомнить все, чему учила нас Гидрасова на парах. «Георгий Максимович, ситуация непростая. Лиза оказалась в этой стране не по своей воле, а мы ей помогли сбежать от похитителей. Учитывая некоторые особенности спасательной операции, в полицию лучше не обращаться». «Конечно, я мог бы рассказать Платонову о связи Нильса Энгстрема с культом Октопуса, а заодно и передать ему секретные бумаги. Но гостиница в самом сердце Швеции — не самое лучшее место, чтобы обсуждать подобную информацию. Наверняка даже здесь есть уши. Если не у культистов, то у безопасников точно». «Чижов!» Глаза Платонова налились кровью. «Мне показалось, или сейчас Максимыч реально пожалел о том, что согласился на мою кандидатуру?» «Почему от тебя одни неприятности?» «Ладно, Серафимова может остаться, но ночевать она будет в комнате у девушек. И хоть один случай нарушения дисциплины, и я лично вышвырну ее на улицу без помощи работников гостиницы. Это касается всех. Понятно?» Наконец-то все проблемы были решены, и мы смогли подняться в свои номера. Казалось, я только сомкнул глаза, как Платонов ворвался в нашу комнату и скомандовал подъем. Сонные и не выспавшиеся, мы сползли с кровати и поплелись в ванную. А сразу после завтрака отправились на автобусную остановку. Сегодня нас ждали соревнования по биатлону. «Значит, слушай меня внимательно», — ворвался в нашу раздевалку Платонов. «Стартуете все одной командой с интервалом в минуту. По местным правилам стрелять должен каждый участник гонки. Дистанция 5 кругов по 4 километра». «Сколько?» — простонал Кеша. «А что вы думали? Приехали сюда отдыхать? Вы лучшие студенты Арктической академии. Элиту самой северной академии нашей страны, поэтому и спрос вас соответствующий». «Я бы лучше на парах сидел», — пробормотал Ипатов. «Учту это в следующий раз», — резко ответил Платонов. «Еще кто-нибудь такого же мнения?» Максимыч внимательно осмотрел каждого студента, но больше никто не высказался. «Нет, мне тоже не улыбалось переть на лыжах двадцатку. Особенно после того, как прошли вчера 8 и пошумели ночью. Но оставаться в академии, пропустить такое мероприятие, все равно не хотел». «Ладно, вернемся к нашей гонке», — проворчал наставник. «Первые два круга стреляйте стоя. Следующие пару кругов из положения лежа. Последний круг без стрельбы. На каждом круге со стрельбой вам нужно поразить 5 целей, а на всю гонку дается всего 3 запасных патрона, так что есть право на ошибку. Но не расслабляйтесь. Каждый последующий промах, когда запасные патроны подойдут к концу, это штрафной круг для всей команды». «А размер штрафного круга какой?» — поинтересовался Кеша. «Тоже 4 километра?» «150 метров. Поэтому рекомендую стрелять безупречно, как вы умеете. Тем более, что расстояние до мишени всего 50 метров». «Но ведь оружие другое», — попытался выбить право на ошибку Никита. «Кирсанов, за 2 с лишним года обучения вы у меня с чего только не стреляли. Вы с обычной винтовкой не совладаете? Все, пора на выход. Удачи, ребята. Нам нужно золото, тогда уже никто не сможет нас обогнать». Я совсем не разделял настрой Платонова. Ноги не слушались, голова соображала туго, но отказаться от участия мы не могли. Первый круг мы прошли, худо-бедно. Ноги ныли и просто не слушались уже после пары километров. Поэтому мы заметно сдали вскоре после старта гонки. «Вы что творите? Я вас дома заставлю 10 кругов вокруг Мурманска намотать!» — бесновался Платонов, когда мы провалили и второй круг. Если бы не безупречная стрельба, ситуация сложилась бы совсем аховая. А так, на фоне остальных участников, мы выглядели еще неплохо. Усталость после ночной вылазки давала о себе знать, поэтому каждый круг давался с еще большим трудом. Первую стрельбу я провел далеко не идеально, но у меня хотя бы были шансы отмотать время назад, пристреляться и исправить ситуацию. А вот остальным ребятам пришлось хуже. На второй мишени Корней расстрелял все свои патроны и заработал команде штрафной круг. «Ипатов, скумбрия ты копченая!» — выругался Кирсанов. «Я и так еле на ногах стою, а ты нам еще 150 метров накинул! Я не специально!» Корней втянул голову в плечи и помчался на штрафной круг. Ожидаемо гонку мы провалили, а медали за биатлон достались норвежцам и датчанам. Первые, кстати, вообще забрали и золото, и серебро. «Как так можно?» — недоумевал Максимыч. «На ровном месте лишиться медалей. На лыжах ездить умеете. Стрелять я вас научил. А на соревновании вы берете 7-е и 9-е места. Позор! А ведь это был верный шанс занять первое место на играх. Чтобы завтра были в форме. Никаких прогулок, а отбой в 9. Я лично проверю». «Георгий Максимович, мы просто устали», — попытался оправдаться Ипатов. «Сначала случай с самолетом, потом соревнования, к которым мы не были готовы. Мы вообще не спортсмены. Да, мы хорошо катаемся на лыжах и стреляем. Но никто из нас раньше не играл в кёрлинг. Да и в хоккей мы играли всего пару раз в жизни. Вы требуете от нас слишком много». «А может, проблема в ваших ночных похождениях?» — оборвал его наставник. «Думаете, сюда завезли профессиональных спортсменов? Нет, это студенческие игры, в которых принимают участие обычные студенты. От вас никто не требует мировых рекордов, но выступить достойно вы обязаны». Спорить с Платоновым никто не решился. Да и так было очевидно, что мы виноваты. Оставалось настраиваться на хоккей, который должен был пройти уже завтра. Чтобы стать на ноги, пришлось просить о помощи Адаевскую. Очень, кстати, пригодился талант Лизы, ведь девушка тоже была целителем. Общими усилиями девчонки помогли снять мышечную усталость, и на следующий день мы выглядели куда бодрее. «Настройтесь, ребята!» — попросил Максимыч перед первой игрой. «Сегодня играете одной командой. Вратарь и 5 полевых игроков, а 4 на замене. Играть нужно 3 периода по 20 минут. И помните, нам нужны медали!» В соперники нам достались датчане. Ребята играли очень уверенно, но и мы были не лыком шиты. В стартовый состав вошли я, Аверин, Гаранин, Кирсанов, Уваров и Седова. «Никита, станешь на ворота?» — попросил я Радника. «А ты в нападение метишь?» — ухмыльнулся Кирсанов. «А почему бы и нет? У меня есть скорость, которая нужнее в нападении, чем в защите». Посовещавшись, отправили Кирсанова на ворота, Гаранин и Уваров остались в защите, Седова стала в центре, а я и Аверин отправились в атаку. Первую шайбу пропустили мы. Датчане нащупали слабое место в защите, толкнули Кешу в борт и смогли поразить ворота Никиты. Судья почему-то не заметил нарушения. «Просто рассеянный или работает на датчан?» «Нет, это у меня уже паранойя развивается. Зачем кому-то заслуживать команду на студенческих играх?» Больше судейских ошибок я не заметил, поэтому списал произошедшее на невнимательность. Повторить второй раз такой трюк соперникам не дали. Регина вовремя встретила нападающего противника, а Гаранин не позволил передать шайбу другому игроку. Мы завладели инициативой. Аверин вывел меня один на один с вратарем, а я замедлил время и забросил шайбу 1-1. На перерыв мы уходили с ничейным результатом, и Платонов воспользовался этим, чтобы дать советы. «Жестче нужно играть! Не позволяйте себя давить! Покажите, что вы хозяева на льду! Уваров, посидишь пока на скамейке. Вместо тебя выйдет Ипатов». С заменой мы стали играть еще хуже. Корней пытался отыгрывать роль защитника, но получалось у него откровенно паршиво. Еще дважды мы могли пропустить шайбу, но Кирсанов выручал. В третьем периоде датчане пошли на крайние меры, чтобы победить. Один из ратников затеял драку с Ипатовым и вырубил нашего уника. Я заметил, что второй игрок направился ко мне с явным желанием подраться. «Ладно, посмотрим, чего ты стоишь». Я остановился напротив и встретился с ним лицом к лицу. Широкий замах для мощного удара не принес датчанину ожидаемого результата. Парень явно использовал талант, чтобы с одного удара сбить меня с ног. Но я замедлил время, нырнул у него под рукой, а затем пробил снизу вверх. Получилось, будто противник сам напоролся на мой кулак. От удара шлем слетел с головы датчанина, обнажая подходящую цель. Следующим ударом я заставил его распластаться на льду с рассеченной бровью. Одного приземлили. Тем временем драка набирала обороты. За Ипатова заступился Гаранин. Но на него кинулось сразу трое противников, поэтому пришлось вмешиваться Кирсанову. Драку удалось остановить только через пару минут. Пришлось заменить Ипатова, а Никита с Николаем отправились на скамейку для штрафников вместе с половиной команды датчан. Зато, как и просил Максимыч, мы показали, кто на льду хозяин, уложив половину команды соперника. Следующие несколько минут мы играли в большинстве, и я собирался реализовать это преимущество. Всего за минуту забросил две шайбы. Но датчане немедленно сократили разрыв в счете до минимума. Финальную точку в игре поставил Аверин всего за несколько секунд до конца встречи. Петр призвал сразу три иллюзии, которые были точными копиями парня. Вратарь так и не успел понять, какая из копий настоящий Аверин. А потому бросился наугад, прикрывая ближний к себе нижний угол. Не угадал. Шайба влетела под перекладину и разрушила надежду датчан перевести игру в овертайм. 4-2! Заорал Платонов, прыгая от радости. На самом деле радоваться было еще рано. Да, мы прошли в полуфинал, где нам предстояло встретиться с победителями пары Норвегия-Исландия. А пока могли перевести дух и поделиться впечатлениями от игры. Исландия сенсационно обыграла норвежцев со счетом 3-1. Финны оказались сильнее англичан, а ирландцы сотворили еще одну сенсацию, выбив хозяев турнира. «Отлично! Шведы и норвежцы уже не смогут получить медали. Остались только финны», — радовался Платонов. «Парни, вы должны выиграть хотя бы серебро, чтобы выйти на первую строчку. Не подведите!» Исландия оказалась крепким орешком. В моем мире эти ребята играли в хоккей неважно, а тут заставляли нервничать. В этой игре нам пришлось непросто. Исландцы уже заметили наши слабые места по игре с датчанами и давили именно туда. Пришлось даже поменять расстановку, чтобы испортить их планы. Но от этого пострадала игра в середине поля. В итоге мы решили играть от обороны на быстрых контратаках. Я забегал шайбой вперед, собирал на себя защитников и либо бил по воротам сам, либо отдавал это право Аверину. Первый период мы отыграли в сухую, а за следующие 40 минут забросили две безответные шайбы и прошли в финал, где нас ждала игра против команды из Финляндии. К заключительной игре мы подошли со всей ответственностью. Лиза и Зоя истратили все силы, чтобы влить в нас силы, но даже этого не хватило, чтобы полностью снять усталость. Надеюсь, у наших соперников дела с целителями не лучше. «Удачи, ребята!» — произнесла Адаевская, когда мы выходили на игру. Девушка была настолько истощена, что мы даже не включили ее в заявку. «Удачи желают неудачникам!» — оборвал ее Платонов и повернулся к нам. «Вам же я хочу пожелать больших побед!» «Давайте, сынки, я даже за нашу сборную так не переживал, как за вас!» Начало игры оказалось совсем не таким, как в предыдущих встречах. Финны завладели инициативой и почти не давали нам коснуться шайбы. Их короткие передачи были практически безупречны. Шайба. Нападающий финнов прорвался мимо Уварова, перекинул в центр, где Гаранин проморгал своего подопечного, который и пробил по воротам. Кирсанов закрывал угол, но шайба изменила траекторию полета прямо в воздухе и влетела в противоположный угол. Как такое вообще может быть? Судя по улыбающемуся и самодовольному лицу противника, он знал, что так произойдет. «Парни, мы играем против Уника!» Кирсанов подтвердил мои догадки. «Хорошо, будем их бить тем же оружием!» Седова выиграла борьбу за шайбу, передала ее на меня, а я ловко убрал защитника. Но забросить шайбу не удалось. Путь мне преградил защитник. «Хорошо, сыграем иначе!» Вернулся на 10 секунд назад. Принял шайбу от Седовой и мгновенно передал ее Аверину. Петр разыграл свой трюк с иллюзиями и под восторженные крики зрителей забросил шайбу. 1-1! «Ава, я в защиту!» Предупредил я напарника и заменил на позиции защитника Уварова. Кеша играл в атаке очень уверенно, поэтому вся надежда была только на Петра и его иллюзии. Благо, парень умело использовал их, полностью копируя и себя, и шайбу. Иногда казалось, что за нас на льду играет на 2-3 человека больше. А где именно настоящий Аверин, даже я не подозревал. Во втором периоде случилось то, ради чего я и решил поменяться местами с Кешей. Гаранина снова провели вокруг пальца, и траекторию движения шайбы изменили с помощью таланта. Финны снова выходят вперед? Нет, второй раз повторить этот трюк я не позволю. Откатил время назад на минуту. А в момент удара сместился поближе к воротам, остановил время и клюшкой выбил шайбу подальше. Зрители удивленно замерли, когда увидели, что наши ворота остались пустыми. Регина первой опомнилась и выиграла борьбу за шайбу. Но передача на Аверина не прошла. А к концу периода финны все-таки смогли поразить наши ворота. Это была уже третья игра за день, поэтому у меня просто не осталось сил, чтобы снова откатить время. Я и так слишком часто использовал талант. В третьем периоде мы отчаянно атаковали, но никак не могли поразить ворота финнов. Они тоже огрызались и трижды пытались забросить шайбу. Оставалось всего несколько секунд до конца игры, когда я решил пойти ва-банк. Какая разница, с каким счетом проигрывать? А если моя авантюра сработает, мы получим шанс побороться. «Регги, я тут!» Седова удивилась, увидев меня справа, и отдала шайбу мне. Мы двигались к воротам финнов втроем. Я, Седова и Аверин. Защитники направились нам навстречу. Я понимал, что передать шайбу мне не дадут, и решился на рискованный удар. Вот только бил я не по воротам, а по борту за воротами. Мой расчет сработал верно. Шайба отскочила от борта и отлетела прямиком к Аверину. А Петр уверенно затолкал ее в ворота. 2-2! Свисток арбитра обозначил конец основного времени. Овертайм. Следующие 5 минут решат судьбу всей встречи, ведь в финале не может быть ничьей. Но овертайм должно было остаться по 3 игрока с каждой команды. Я бы не расстроился, если бы меня отправили на скамью запасных, но парни решили иначе. «Никита, на ворота. Ава, Арс, играйте в поле», — скомандовал Гаранин. «Коля, ты?» «Не, я уже не игрок», — признал соратник. «Да и у вас лучше получается». «Давайте, ребята, докажите, что мы потратили столько усилий не зря!» — поддержал нас Кеша. После небольшого перерыва мы вышли на лед. Финны тоже устали, но держались достойно. Никто уже не использовал талант, потому как сил просто не осталось. Судьба финала решалась за счет физической подготовки, крепости духа и умения играть. Дважды финны старались забросить шайбу, но Кирсанов был просто великолепен. А минутой позже отличный шанс поразить ворота появился у меня. Наблюдая за игрой команды Исландии, я подсмотрел один хитрый прием, который решил реализовать. Я прорвался к самым воротам противника, прошел за ними и сделал вид, что собираюсь выскочить с другой стороны. Но на середине пути резко затормозил и вернулся обратно. В это же время подкинул шайбу и положил ее на клюшку. Выехал к воротам и зашвырнул снаряд за спину вратарю. 3-2! Буквально еще пару мгновений я не мог поверить, что мне удалось удержать шайбу и не выронить ее. А потом еще и забросить куда следует. А в следующее мгновение меня сбил с ног Кирсанов и заорал в ухо, что есть силы. «Лакрос, гол!» Сверху рухнул Аверин. А потом на эту кучу повалились Гаранин и Уваров, которые выбежали на лед, чтобы отпраздновать заброшенную шайбу. Стоит отдать должное финнам. Они приняли поражение с достоинством. Уже после игры капитан их команды подошел к нам и пожал руку каждому игроку. «Вы отлично играете, парни и девушки. Это быть достойно. Я хочу надеяться, что мы еще сыграем вместе», — произнес он на ломаном русском. «Надо же, они тоже изучают наш язык, как и мы, финский. Хотя чего тут удивляться? Ведь наши страны граничат друг с другом, а прошлое тесно переплетается». На церемонии вручения медали самым счастливым человеком был Платонов. «Это победа, парни! 2 золота и 1 бронза! Мы уделали всех! Я так не радовался уже 5 лет, наверное!» Помимо золотых медалей за победу в соревновании по хоккею, нам выдали переходящий кубок первых зимних студенческих игр, на котором выгравировали название нашей страны. А чуть позже подарили фото, на котором наша команда стоит в полном составе, а Гаранин держит над головой заветный кубок. «Арс, ты молодчина!» произнес Уваров, когда мы ехали обратно в гостиницу. «Если бы ты не забил в третьем периоде и в конце овертайма, мы бы проиграли. Мы все молодцы, потому что победила команда. Видели, как Кирсанов тащил? Да он только за одну игру с финнами раз 10 нас спас. А как Ава мастерски дурачил защитников с помощью таланта? А Регина? Сколько раз она давала точные передачи и выигрывала борьбу за шайбу? Нет, молодцы все, потому что выкладывались по полной». Возвращаться домой решили на корабле. Рейс со Стокгольма в Санкт-Петербург отплывал в 9 часов вечера. А утром субботы мы должны были быть уже в культурной столице России. Оттуда доберемся до Мурманска на поезде. Пусть и потратим почти все выходные, всяко лучше, чем лететь самолетом и вспоминать наш полет сюда. «Георгий Максимович, я не поеду», — произнес Гаранин, когда мы с вещами покинули гостиницу и грузились в автобус. Прежде чем Платонов нашел слова для возражения, Николай продолжил. «Мне нужно вывести из страны Лизу». «Девушку ввезли сюда незаконно. Будем решать вопрос через посольство. Возвращайтесь без меня, а я постараюсь в понедельник быть в академии». «Не смею тебе запрещать, хоть и отвечаю за твою безопасность, Николай», произнес наставник и повернулся к нам. «А вы чего встали? Или тоже собрались остаться? Марш в автобус, пока я не снял ремень и не загнал вас по-отцовски. Хоть вы уже и здоровые лбы, но хорошая взбучка вам не помешает, а то совсем распустились». Дорога домой выдалась спокойной. Уже сидя в вагоне поезда, мчавшегося на север к Мурманску, я прокручивал в голове события прошедшей недели и понимал, насколько нам повезло уцелеть. Бумаги, которые я получил из сейфа Энгстрема, решил сфотографировать на камеру телефона на тот случай, если с ними что-то случится по дороге. Так будет хоть какой-то шанс, что информация не будет потеряна. По возвращении в Мурманск первым делом заскочил домой и оставил вещи. Вьюга прыгала на меня и радостно виляла хвостом, поэтому пришлось уделить ей немного внимания. С дороги даже не переоделся и сразу же направился к Щукину. Конечно, логичнее было бы позвонить, но это явно не телефонный разговор. Таксиста попросил остановиться в квартале от штаб-квартиры безопасников, и остаток пути прошел пешком. «К Щукину, на 3-й этаж!» произнес я кодовую фразу и протянул дежурному паспорт. «Василия Степановича нет на месте», — ответил мужчина. «А такое бывает?» — удивился я, вызвав у дежурного улыбку. «Что-то передать ему?» «Ничего, спасибо». Я вышел на улицу и набрал начальника службы безопасности. Благо, его номер у меня сохранился в памяти телефона. Вот только Щукин сбросил звонок. Эх, и знал бы он, какую важную информацию я хочу ему передать. Уделил бы мне немного времени. Кому же пойти с этими бумагами? К начальнику полиции соваться нет никакого желания. Охранить у себя слишком опасно. Выходит, и логичнее всего обратиться к Платонову. Георгий Максимович точно найдет, кому их передать. Поймал такси и отправился в академию. По логике вещей, нужно было бы пропустить пару машин и сесть только в третью, как рекомендуют все авторы детективных историй, прочитанных мной в прошлом, но я отмахнулся от этой мысли. В этом захолустье машины такси появляются не чаще, чем раз в пару часов, а торчать тут мне совершенно не хотелось. Вызывать машину тоже не стал. Вот в этой ситуации вероятность встречи с нежелательными личностями куда выше. Эх, и я так разорюсь на этих поездках. Пора уже заканчивать обучение, получать права и покупать собственное авто. Правда, это только на первый взгляд кажется дешевле. Зарядка аккумулятора, осмотр у артефакторов, замена деталей, гараж, в конце концов. Машина – дорогое удовольствие, а без постоянного заработка это удовольствие для меня недоступно. «Чижов, тебе не сидится дома?» – окликнул меня Платонов, когда я выбрался из машины. «Георгий Максимович, вы ведь сами говорили, что я магнит для неприятностей. Вот». Наставник покосился на папку с бумагами, но принял у меня их из рук и пробежался глазами по первой странице. «Где взял?» — сурово произнес он. «В Швеции, когда мы были на играх». «А почему мне не доложил?» — возмутился Максимыч. «Хотел сначала сам разобраться. Зачем вас по мелочам беспокоить?» «И как? Разобрался?» «Немного. Мы ведь шведский учим, только разговорный. Но кое-что понятно и так. Например, я понял, где находится база для подводных лодок класса «Октопус». Вот что, Чижов». Платонов свернул в трубочку бумаги и помахал передо мной. «Идешь со мной и рассказываешь все в деталях людям из безопасности. Всю информацию. Как вы попали в тот дом, как поняли, что хозяин дома связан с «Октопусом» и так далее. Советую ничего не скрывать».